Австрия удержала бы за собою те земли, которыми уже овладела, причем и Пруссия будет также искать своих выгод. Когда фан Свитен заметил, что Австрия имела старые права на занятые ею польские земли, то король сказал: «Велите-ка поискать в своих архивах, не найдется ли там еще каких-нибудь прав на другие польские области. Надобно пользоваться случаем. Я также возьму свою долю, а Россия свою. Наше государство от этого значительно не увеличится, но это нас уладит. И так как ваш двор и я хотим успокоить Польшу, то эти новые приобретения дадут нам возможность наблюдать за спокойствием республики и содействовать ему». Фан Свитен обещал донести об этом своему двору, но не удержался, чтобы не заметить. Неужели король смотрит равнодушно на увеличение России в такой близости от него? Фридрих отвечал, что требования России не могут возбудить в нем слишком большого беспокойства. Она желает получить маленькую частицу Ливонии, которая еще остается за Польшей. Чтобы покончить преждевременное разглагольствование, Фридрих сказал посланнику: «Прошу вас донести об этом своему двору. У меня здесь одна цель — соблюсти в точности катехизис, данный мне князем Кауницем». Как скоро король упомянул о знаменитом катехизисе, где различались большие приобретения от малых, то фан Свитен счел совершенно удобным осведомиться, как велика будет доля Пруссии при разделе Польши. «Ну, я возьму часть Померании или польской Пруссии», — отвечал король. «Это дурная область, но она даст мне сообщение с моим прусским королевством и доступ к Висле. А, впрочем, Данциг не отойдет к моим владениям.